12 месяцев. По мотивам словацкой народной сказки. Было у матери две дочки. Одна родная, другая мужнина. Свою дочь Алену она очень любила, а на падчерицу Марушку даже глядеть не могла. И все потому, что была та доброй и красивой. Марушка не подозревала о своей красоте и все никак не могла понять, за что мачеха на нее злится. Всю работу по дому делает Марушка, а Алена только наряжается и прихорашивается. Марушка и стирает, и стряпает, и в доме прибирается, и шьет, и придет, и траву косит. А мачеха только бранится, на чем свет стоит. И вот решила мачеха жить сосвету бедную Марушку. Ни к чему мне красивая падчерица. Придут парни к Алене на смотрины, а им Марушка приглянется. Рассказала она об этом своей дочери. И задумали они такое, что добрым людям и в голову не придет. На дворе стоял лютый мороз, а мачеха и говорит Марушке: «Марушка, сходи-ка ты в лес. За хворостом?» — спросила Марушка. «Конечно, схожу». «Да не за хворостом», — сказала мачеха, «а за подснежниками». «Как за подснежниками?» — удивилась Марушка. «Да-да, за подснежниками». «Матушка, так они зимой не растут!» — попыталась возразить Марушка. «Ах ты, дерзкая девчонка, еще припираешься?» — закричала мачеха. «Делай, что тебе говорят!» Вытолкала злая мачеха Марушку за дверь, и побрела бедная девушка с корзинкой в лес. Снегу в лесу намело видимо-невидимо. Шла Марушка, куда глаза глядят, не разбирая дороги, пока не увидела вдруг огонек мелькнул между деревьями. Пошла Марушка на этот огонек и пришла к большой поляне, а там огромный костер горит. Вокруг костра 12 камней лежат, а на тех камнях 12 человек сидят. Трое из них — почтенные седые старцы, другие — чуть помоложе, а некоторые и вовсе юноши. Тихо сидят, смотрят на костер. А были это 12 месяцев. Самый старший, Январь, сидел на самом большом камне. Волосы и борода белые, как снег. В руке посох. Делать нечего. Набралась Марушка храбрости и подошла к этим людям. «Добрые люди!» — робко сказала Марушка. «Разрешите мне погреться возле вашего костра?» «Милости просим! Подходи поближе к огню», — сказал Январь. Марушка подошла к костру и протянула к нему свои озябшие руки. «Кто вы, добрые люди?» — спросила их девушка. «Мы братья месяцы, ответил январь. Расскажи теперь ты нам, зачем пришла сюда в такую пору? За подснежниками, батюшка, ответила Марушка. Мачеха и сестрица сказали, чтобы я без них не возвращалась. Не подскажете ли вы, где их искать? Тут январь подозвал к себе одного из младших братьев. Ну-ка, братец Март, возьми мой посох. Взял Март посох старшего брата и взмахнул им. Вдруг пламя костра сильно вспыхнуло, снег вокруг стал таять, деревья покрылись зелеными душистыми почками, а на лесных проталинах стали пробиваться подснежники. «Скорее собирай цветы, Марушка!» — сказал Март. «У нас мало времени. Только смотри, никому не рассказывай, что видела нас!» Нарвала Марушка целую корзину подснежников и сердечно поблагодарила братьев месяцев. Вернулась Марушка домой, а мачеха и сестрица ее и ждать перестали. Удивились они, что Марушка пришла, да еще и корзину подснежников принесла. Посмотрели, а под цветами дорогих подарков, видимо-невидимо. Стали они спрашивать у Марушки, откуда у нее эти драгоценности. Но Марушка и не думала рассказывать про братьев месяцев. Решили мачеха и Олена пойти в лес по следу Марушки. Взяли они с собой большие корзины и отправились разыскивать поляну с подснежниками. Долго они плутали, да так ничего и не нашли. А мороз тем временем становился все сильнее и сильнее. Вьюга замела все следы и дорожки. День прошел, неделя, месяц, а мачеха и Олена все не возвращались. Нашли ли они поляну с подснежниками и драгоценности, никто не знает. С тех пор больше их не видели. А Марушка зажила себе счастливо, но так никому и не рассказывала о том, как повстречалась однажды со всеми 12 месяцами.